Глава 6. Наташа, закрывшись в своей комнате, второй день рисовала картинку. Это готовился сюрприз для бабушки в ее день рождения. На картинке был нарисован ярко-зеленый луг. На лугу росли прекрасные цветы — голубые, лиловые и алые. Над лугом кружились мотыльки. Их Наташа нарисовала отдельно, красиво раскрасила, вырезала ножницами и приклеила к картинке. Получилось, что мотыльки как бы по-настоящему летают и трепещут крылышками. Наушка посмотрел и одобрил, только сказал, что еще надо сделать надпись, а еще лучше сочинить стихи. Бабушка заглянула было с каким-то делом, но Наташа завопила: «Бабуль, сюда нельзя!» А то какой же сюрприз получится, если бабушка все увидит заранее. Только вот стихи никак не получались. Наташа грызла карандаш, пробовала так и эдак. В конце концов, хоть и не очень складно получилось, красиво, аккуратными печатными буквами написала на обороте рисунка: «С днем рождения, дорогая, я добра тебе желаю. Будь здоровой и счастливой, будь веселой и красивой, а я бабушку мою крепко-накрепко люблю». Больше ничего никак не придумывалось. Так что Наташа просто подписала: «Твоя внучка Наташа». «Наушка, ну как, ничего?» — спросила она с некоторым сомнением в голосе. «Сойдет», — заметил Наушка. Тем временем быстро приближалось 1 сентября. Наташа уже не так боялась идти в школу. Очень много интересного и полезного узнала она в волшебной стране Лингвии. «Наушка!» — сказала Наташа. — А мы еще отправимся с тобой в Лингвию. Как там дела? Удалось ли Мудрослову прогнать Барматуна? Хотелось бы знать. — В чем же дело? — сказал Наушка. — Если у тебя нет других планов, прямо сейчас туда и отправимся. — Пошли! — обрадовалась Наташа. Наушка, как всегда, проговорил: «Здравствуй, мудрая страна, что отсюда не видна. Явись ниоткуда, пусть свершится чудо, встань на пути, нас к себе впусти». И тут же они оказались рядом с Мудрословом, Фалалеем и Малафеем. «Я понял, что он сделал», — взволнованно говорил Мудрослов. «Он их всех оглушил, они потеряли свою звонкость. Вот от этого и происходят все эти ужасные вещи». «Что случилось?» — спросили Наташа и Наушка разом. «У нас творится неслыханное!» — восклицал Малафей. «Такие невероятные разрушения!» — выкрикнул Фалалей. «Какие разрушения? Объясните, пожалуйста!» — попросила Наташа. «А то ничего нельзя понять!» И тогда Мудрослов стал объяснять по порядку. «Сегодня с раннего утра вдруг все балки превратились в тоненькие палки, и крыши домов начали рушиться. Глядим, а там, где стоял дом, лежит толстенный том. Ну, просто третий том энциклопедии. А дом исчез, как и не бывал. В скверике тут был молочный бар. Там продавали коктейли, очень, между прочим, вкусные. И ванильный, и шоколадный. И вдруг весь этот бар превращается в пар и испаряется у нас на глазах. И что вы скажете на то, что высевшаяся за домами, поросшая веселыми деревцами горка, вдруг начинает осыпаться, а на ее месте оказывается просто черствая ржаная корка? Как, по-вашему, что это такое?» «И это не все», — взволнованно прибавил Фалалей. «На том месте, где был красивый пруд, и по нему плавали белые и черные лебеди, цвели кувшинки, вдруг пруд высыхает, и там, оказывается, просто валяется пруд, и все, и лебеди улетели». «Что же все это может значить?» — с изумлением спросила Наташа. «Барматун!» — отрезал Фалалей. «Все это подлый Барматун!» — поддержал его Малафей. «Что же он сделал?» — все еще не понимала Наташа. Все, о чем они рассказывали, казалось ей просто каким-то бредом. Как это вдруг бар со стойкой, взбивалкой, молоком, шоколадом и ванилью может превратиться в пар и улететь в небеса? «Я сейчас объясню», — сказал Мудрослов. «Здесь, в Лингвии, как, впрочем, и в каждом учебнике русского языка, живут звонкие и глухие согласные. У звонких есть голос, как бы свой колокольчик». «Простите, что перебиваю», — сказала Наташа. «Я ведь еще только собираюсь в школу. Я не знаю, какие они, эти звонкие с колокольчиками». «Те, что исчезли, это Б, В, Г, Д, Ж и З. Отсюда все и получилось. Барматун сделал их глухими. П, Ф, К, Т, Ш и С. Вот ведь какое варварство!» «Что же нам теперь делать?» — с отчаянием в голосе спросил Малафей. «Будем думать. У кого какие есть идеи?» — спросил Мудрослов. «Позволю себе заметить», — начал было Фалалей. «Ну что, что? Говори же!» — торопил его Мудрослов. «Да нет, это займет столько времени, столько труда!» «Не выводи меня из терпения!» — рассердился Мудрослов. «Что ты там такое придумал?» «Я подумал», — неуверенно начал Малафей, — «я подумал, что если у нас вместо одного пруда будут пруды, тогда как раз к «Д» вернется звонкость». «И что?» — не понял Фалалей. «Вот нам и надо выкопать много прудов. Один-то звучит как пруд, вот Барматун и превратил его в пруд». «А если будут пруды, тогда ему с «Д» будет не справиться, а?» «Великолепная мысль!» — одобрил Мудрослов. «Правда, весьма трудоемко ее осуществить, но что же делать? Не пожалеем трудов!» И тут закипела работа. Все граждане Лингвии были мобилизованы. Все — и точки, и запятые, и кавычки, и твердый знак, и мягкий знак, и все оставшиеся буквы — Малафей, Фалалей и сам Мудрослов, вооружившись лопатами, стали копать. Наташа тоже, и даже Наушка не остался в стороне, шевелил своими маленькими лапками. И вскоре образовались три прекрасных пруда. И по берегам зашелестел тростник, и вернулись белые и черные лебеди. «Пруды! У нас есть пруды!» — обрадовались все. И тут же им навстречу выбежала счастливая буква «Д». «Я опять стала звонкой!» — воскликнула она. «Вы спасли меня, дорогие мои друзья!» «Так-то вот», — сказал Мудрослов. «Когда на конце слова появляется гласный звук, тогда сразу становится ясно, глухой там в конце или звонкий». «Проявляется звонкость», — важно заметил Малафей. «Все верно. Но работы все равно оставался непочатый край. Ведь Барматун отнял звонкость, отнял принадлежащие им колокольчики и у «Б», и у «Г», и у «Ж», и у «В», и у «З». «Передохнем немного и подумаем, что нам делать дальше», — сказал Мудрослов. «Как же мне наш молочный бар жалко!» — печально вздохнул Малафей. «Там такие были отличные коктейли, и шоколадный, и ванильный, и даже клубничный бывал!» «И что, теперь бара никогда не будет?» — поинтересовалась Наташа. Она тоже была большой охотницей до молочных коктейлей. «Этого нельзя допустить!» — горячился Фалалей. «Мы не допустим», — решительно отрезал Мудрослов. «Этому Барматуну никогда в Лингвии не одержать окончательную победу!» «Насколько я понимаю, звонкость глухой согласной возвращает гласное», — задумчиво начал свои рассуждения на ушко. «Значит...» «Ты совершенно прав, волшебный еж», — перебил его Мудрослов. «Значит, вот что. Малафей и Фалалей, быстро отправляйтесь в питомник и тащите сюда дубовые саженцы. Всем остальным опять за лопаты. Копать лунки, будем сажать дубовую рощу». «Ага», — догадалась Наташа, — «будут расти дубы, и тогда буква «Б» освободится, и можно будет снова построить бар. Вот здорово!» Все тут же схватились за лопаты, и вскоре ямок было выкопано столько, что без труда можно было насадить дубовую рощу. Малафей и Фалалей тоже не заставили себя долго ждать. Они вдвоем прикатили двухколесную тележку, полную маленьких дубочков. На то Лингвия и волшебная страна, что многое тут делается, как по волшебству. Не прошло и часа, как саженцы оказались каждый в своей лунке. И вот они уже шелестят своими зубчатыми листочками и поют веселую песенку. «Я росток, и ты росток, я дубок, и ты дубок, подрастем еще чуток, и чего же проще?» «Я росток, и ты росток, я дубок, и ты дубок, станем рядом бок о бок, вот и будет роща!» «Смотрите, смотрите!» — закричали все радостно. «Какие замечательные дубы, целая роща!» «А где же буква «Б»?» — вертела головой Наташа. «Если растут дубы, то она должна бы появиться!» «А вот и я!» Выбежала всем навстречу из дубовой рощи буква «Б». «Здравствуйте! Здравствуйте!» «Как ты себя чувствуешь?» — осведомился Мудрослов. «Теперь-то отлично!» — ответила буква «Б». «А то этот страхолюд и по имени-то его называть не хочу, совсем меня оглушил. Была я глухая, безголосая совсем. Ну так как? Будем восстанавливать мой бар, который превратился в пар?» «Обязательно», — утвердительно ответил Мудрослов. «Только не сразу. Знаешь, сколько еще народу надо освободить?» «Уж очень некрасиво, что валяется сухая корка на том месте, где была такая симпатичная зеленая горка», — сказал Малафей. «Как бы нам букву «Г» освободить, а, Мудрослов?» «Все помнят, как выглядит флаг нашей страны Лингвии?» — спросил Мудрослов, не давая прямого ответа. «А как же?» отозвались Малафей и Фалалей хором. «На белом поле золотое солнышко, а внутри солнышко большая, красиво написанная буква «Л». У нас такой прекрасный флаг!» «Так вот», — продолжал Мудрослов, «несите сюда, да не один, а целых три!» Малафей и Фалалей мигом слетали за флагами. «Какие великолепные флаги! Правда, Наушка?» — сказала Наташа. «Флаги! Флаги!» — подхватили все остальные. И что бы вы думали, тут же рядом с ними появилась буква «Г». «Ох!» — вздыхала она, держась за голову. «Он оглушил меня палкой по голове. Представляете себе? Я тут же стала глухой согласной, тут же потеряла свой колокольчик и превратилась по звучанию в «К». Вдруг чувствую, рассыпается моя горка, и я становлюсь обыкновенной ржаной коркой, да еще и черствой при этом. Как вам это понравится?» «Ничего, не огорчайся», — успокоил ее Мудрослов. «Мы еще ему покажем. А сейчас...» продолжал он. «Мы все вернемся к прудам и возьмем удочки». «Удочки?» — удивился Малафей. «А зачем, скажи на милость, удочки? Да рыбной ли ловли сейчас? Нужны нам эти самые караси в пруду, когда у нас еще буква «В» неизвестно где». «И буква «Ж» и «З», — подхватил Фалалей. «Они же тоже звонкие и согласные. Их тоже нигде нет». «А, я догадалась!» Захлопала в ладоши, уже начинавшая очень много понимать Наташа. «Я знаю, мы все вместе будем рыболовы!» «Это вполне ясно», — солидно добавил Наушка. «Тогда после «В» появится гласный звук «ы», и буква «В» зазвучит звонко и избавится от барматунских козней». «Совершенно верно», — подтвердил Мудрослов. И они все, оказавшись на берегу прудов, разбрелись кто куда, устроились и закинули удочки. Наташа тоже насадила на крючок червячка и прямо сходу выудила золотистого маленького карасика. И Малафей поймал карася покрупнее. «Мы рыболовы!» — обрадованно воскликнула Наташа. И как вы думаете, кто мгновенно оказался рядом с ними на берегу? «Ну, ясное дело, буква «В» собственной персоны». «Спасибо вам, дорогие мои рыболовы!» — кричала буква «В». «Я опять звонкая! Какое счастье! Если б вы знали, как неуютно быть глухой!» «Успокойся!» — — сказал Мудрослов. «Для тебя все плохое уже позади. Ты прав, Малафей», — продолжал он. «З и Ж наверняка тоже оглушены. Их совсем нигде не видно». «Какой же план дальнейших действий?» — спросил Фалалей. «Есть ли у кого-нибудь нож?» — задал довольно странный вопрос Мудрослов. Все начали недоуменно переглядываться. «У меня нет. Откуда бы ему взяться?» — сказал Малафей. «И у меня ничего похожего», — отозвался Фалалей. «Жаль», — сказал Мудрослов, — «а то у меня тут родился один замысел». Наташа пошарила в кармашке. «У меня есть!» — неожиданно сказала она. «Совсем маленький. Папа мне его подарил. Карандаши чинить. Он почему-то не любит точилки». «Великолепно!» — сказал Мудрослов. «Давай его сюда!» Наташа протянула ему маленький перочинный нож. Мудрослов открыл его, начертил на земле круг. Пока еще никто ничего не понял. «Вам еще не ясно?» — спросил Мудрослов весело. «Сейчас мы будем играть. Бросаешь в землю нож, где он воткнется, там отчерчиваешь кусок круга. У кого окажется большая площадь круга, тот и выиграл. Понятно? А кому начинать, мы сейчас посчитаемся». И он произнес считалку. «Едет рыцарь на коне, на буланном скакуне. Королю везет поклон, передаст и выйдет вон. Наташа, ты начинаешь». Но у Наташи нож скользнул, шлепнулся на землю, не воткнулся. После нее Малафей ловко бросил нож, и он воткнулся в землю. И Малафей отхватил здоровенный кус начерченного круга. Тут всеми овладел азарт, все кидали нож и веселились. «А знаете, как называется эта игра?» — спросил Мудрослов. «Она называется «Играть в ножички». Вот мы и поставили с вами после «Ж» гласный «И». Я уверен, «Ж» сейчас появится, потому что мы вернули этой букве звонкость. «Но-жич-ки», — повторил он с расстановкой. И действительно, откуда ни возьмись, перед ними выросла буква «Ж». «Ой, как надоело шипеть!» — сказала буква «Ж». «Как хорошо, что у меня опять есть мой колокольчик! Какое счастье чувствовать себя собой!» И буква «Ж» заплясала от радости и запела. «Под ветлой ручей журчит, в небесах журавль летит, ежик в лес гулять пошел, желудь гладенький нашел, жесткий желтый желудек, он ежихи отволок». «Все это очень хорошо, и мы здорово обманули Барматуна», — сказал Мудрослов. «Только вот где у нас буква «З»? Хотел бы я знать». «Неизвестно», — вздохнул Малафей. «И как нам ее озвончить?» — продолжил Малафей. «Да все очень просто», — проговорил Наушка. «Как это вдруг просто?» — переспросил Малафей. «Элементарно», — загадочно улыбнулся Наушка. «У нас у всех есть что? Глаза. Давайте все посмотрим друг другу в глаза». Они в самом деле все вытаращились и стали смотреть друг на друга, не отводя глаз. «А ведь и правда, элементарно», — обрадованно сказал Мудрослов. «У всех есть глаза. У меня глаза. И у вас глаза. И буква «З» начинает звучать звонко, как ей положено». «Думается, вы не сомневаетесь, что буква «З» тут же выскочила всем навстречу, радостно размахивая руками?» «Ну, теперь все в сборе!» «Ух!» — пропыхтел уставший Мудрослов. И тут все буквы, которые обозначают звонкие согласные и которые так счастливо освободились от барматунских чар, хором потребовали. «Мы должны немедленно устроить бал! Танцы! Не надо забывать, что Б и П, В и Ф, Г и К, Д и Т, Ж и Ш, З и С — это парные согласные. Так интересно, так весело танцевать в паре!» «Ну что ж», — согласился Мудрослов, — «бал так бал, танцы так танцы». «А где мы устроим бал?» — поинтересовался Малафей. «Пожалуй, пойдемте в наш любимый скверик, где на клумбе цветут цветы, а в беседке может разместиться духовой оркестр», — предложил Мудрослов. «Вокруг клумбы будет очень даже приятно покружиться в танцах». Все тут же согласились. Когда они там появились, то в беседке уже разместился оркестр. 10 воронов в черных фраках. Они продували свои серебряные трубы. Наташе вспомнилась детская песенка: «Сидит ворон на дубу, он играет во трубу, во серебряную». И тут грянула музыка, и закружились пары, которые танцевали и пели. «Все мы звуки парные, мы вовсе не бездарные, звонкие, глухие, танцоры мы лихие. И все, кто удосужится, пусть с нами в вальсе кружится, а после, если надо, отпляшем мы ламбаду и даже на досуге припомним буги-вуги». Оркестр умолк, все дружно зааплодировали. Мудрослов глянул на Фалалея, подав ему какой-то знак рукой. Фалалей поднялся на 3 ступеньки, ведущие в беседку. «Дорогие друзья!» — обратился он к собравшимся. «Уважаемые парные согласные, буквы, знаки, препинания и гости! Мы все знаем, что кроме парных согласных в стране лингвии проживают еще и непарные, тоже глухие и звонкие. Мы все с ними хорошо знакомы. Это звонкие Р, Л, М, Н. И, как вы догадываетесь, глухие – С, Ч, Щ и Х. Будучи непарными, они не умеют танцевать, но они также приготовили номер и сейчас выступят на нашем празднике с пением и декламацией». Названные буквы выстроились полукругом перед беседкой. Справа звонкие, слева глухие. Оркестр тихонечко заиграл, и они запели хором. «Мы добрые согласные, ошибка не опасные, согласные непарные, мы вовсе не коварные, мы очень просто пишемся, мы пишемся, как слышимся, легко нам можно доверять, ведь нас не надо проверять». После этого каждая из букв по очереди делала шаг вперед и произносила слово, из которого следовало, что оно действительно очень простое: что слышится, то и пишется. Сначала свои слова проговорили глухие. Это звучало так: мяч, хвощ, лопух, чебрец. За ними следом выступили непарные звонкие: мир, гол, барабан, там-там. Затем все дружно поклонились и отошли в сторонку. Снова раздались аплодисменты. У всех было радостное, приподнятое настроение. И вдруг откуда-то из-за кустов послышался противный голос. «Я все равно вас обману, я бормотну, так бормотну, и лингвия пойдет ко дну, как прежде Атлантида. Я маг, волшебник и ведун, я чародей, я бормотун, я мистер Мамбл, я колдун таинственного вида». «Скорее!» — крикнул Мудрослов. «Он здесь, он близко, не упустите его!» И все, сколько их там было, кинулись прямо к кустам, прямо по аккуратно подстриженному газону, окружили кусты. А там... В кустах? А там, в кустах, просто никого не оказалось. Но противный голос продолжал звучать. «Я ваши книжки отменю, их мультиками заменю. Такое, милое, меню вам Барматун готовит. Он вас заставит одуреть и книжек не читать, а впредь лишь только мультики смотреть вас в сеть свою заловит». «Он где-то здесь!» — кричал Мудрослов. «Не отступайте! Окружайте!» И чем теснее сжималось кольцо вокруг того места, откуда доносилась эта отвратительная злобная песня, тем явственнее стали проступать черты уродливого человечка. Это и был Мамбл Барматун. «Собирайтесь все, все сюда!» — призывал Мудрослов. «Все жители Лингвии, все буквы, все знаки, все точки и кавычки, и запятые, и двоеточие, сюда скорее мягкий знак и твердый знак, и вы, наши гости, зажмите его в кольцо! Все беритесь за руки, никакое зло против дружеского живого кольца устоять не сможет, мы его сейчас прогоним, повторяйте за мной! Уходи от нас, злодей, враг порядочных людей! И не смей здесь бормотать, землю Лингвии топтать! Мы едины и дружны, первоклассникам нужны, чтоб учились на отлично, до каникул, до весны. Убирайся, мамбл, прочь, нас не путай, не морочь. Не потерпим в жизни нашей страхолюдов из мультяшек, не коснется нас беда, вон отсюда, навсегда!» На Барматуна было довольно противно смотреть. Но Наташа все-таки победила свое отвращение и из любопытства пригляделась попристальнее. «Да он же даже не из рисованного мультика, он же компьютерный!» — воскликнула она. «Я знаю, что с ним надо делать, на него надо компьютерный вирус напустить, он его съест!» «Наталка!» — крикнул папа. «Давай-ка с тобой в парк культуры скатаем!» «Последние твои свободные денечки настают. Хочешь?» «Ну кто же не захочет?» Папа вошел в комнату. Он как-то странно поглядел на Наушку, который еще не успел притвориться плюшевой игрушкой. Папа даже протер глаза. Но Наушка уже замер на кресле. Папа тряхнул головой. «Поехали?»